Рабочий процесс автора вебтуна «Доктор Фрост» Ли Чонбома. Всем привет! Это Ли Чонбом, автор «Доктора Фроста». Для слушателей этой аудиокниги мы хотели бы раскрыть весь процесс работы настоящих художников. Вот последовательность, такая же, как при создании цифрового комикса. Шаг первый. Идея проекта. Первый шаг — это идея. Здесь вы абсолютно свободны. Мы ищем интересные темы с помощью материалов по психологии, книг и статей, научных журналов, а также свободных бесед с экспертами или интервью. Я также встречаюсь с экспертами, которые дают мне советы. Выслушиваю множество их историй и спрашиваю, какие части вебтуна с их точки зрения кажутся бессмысленными. Затем мы собираем материалы и изучаем информацию, необходимую для истории. На этапе планирования достаточно здравого смысла и чтения вводных материалов посредством веб-серфинга. Если вы чрезмерно углубитесь в подробности, это может помешать развитию истории. Как только собрано достаточно идей и определено общее направление, хаотичные заметки скапливаются в кучу. На этом этапе легко запутаться, но не следует переживать. Шаг второй. Сюжет. Во-вторых, создайте сюжет. Этот шаг станет основой для всего эпизода. Обычно я использую бумагу формата А3, но четких правил не существует, поэтому вы можете выбрать удобный формат. Для начала мы готовим большой лист бумаги и, начиная с большой рамки, определяем место каждого важного события. Затем проверяем логическую связь между ними и заполняем пробелы. На бумаге, подготовленной ранее, будет нарисована сюжетная арка. Сюжетная арка — это графическое изображение, которое позволяет вам сразу увидеть колебания повествования. История взлетает выше, когда достигает своего пика. После того, как взлеты и падения истории станут видны с первого взгляда через сюжетную линию, следует продумать все предзнаменования и трюки. Поскольку с момента создания и сбора событий появляется сюжетная линия, можно выносить собственные суждения. Например, «Это событие хорошо бы поставить в начале» или «Это событие можно включить в кульминацию». Также обратите внимание на кульминацию и финал главы. Гораздо полезнее пройти эти этапы, обсудив с опытным человеком, чем в одиночку. Если у вас есть наставник, который может проконсультировать по поводу созданной истории, пройдите вместе этапы формирования идеи, пересмотра и дополнения. Тогда история приобретет более организованный вид. На этом конструкция эпизода завершена. Если у вас есть хотя бы это, дальше не будет страшно. А вот данный этап требует изучения профессиональных материалов. Это момент, когда сбор становится более глубоким. Поскольку «Доктор Фрост» — психологическое произведение, я в основном читаю статьи и научные журналы, а также провожу интервью с психологами и консультантами. Шаг третий. Тритмент. Тритмент организует сюжетные сцены в более понятной форме и упорядочивает события. Если правильно организовать этот процесс, он сам по себе станет основой сценария. Шаг четвертый. Сценарий. Сценарий включает конкретные диалоги и замечания для дальнейшей разработки. Если вы добросовестно выполнили шаги с первого по третий, это будет несложно. Вам просто нужно их использовать. Однако в финале произведения на эмоциональную направленность и диалоги будет уходить довольно много времени. Шаг пятый. Эскизный рисунок. С этого момента мы приступим к рисунку. Сначала создайте шаблон с помощью Photoshop на вертикально длинном холсте. На этом этапе утверждается раскадровка, черновая композиция и диалоги. Если я не работаю с художником, то рисую ровно столько, чтобы мне было понятно. Это процесс создания истории, который мы изучили в школе вебтунов. Если автор текста и художник работают по отдельности, то все этапы до рисования — обязанность автора текста. Последующие процессы включают создание эскизов, персонажей и действий, работу с фоном, раскрашивание и композицию, а также редактирование. Конечно, не все художники вебтунов действуют в одном и том же порядке. У каждого свой подход к работе. Вам просто нужно знать, что есть художники, которые работают таким образом, и найти метод, который подойдет именно вам. Автор должен контролировать весь творческий процесс. Для этого важно знать как порядок, так и содержание работы. Даже при работе с профессиональным помощником необходим полный контроль над работой. Путь к тому, чтобы стать автором вебтунов, непрост. Однако, поскольку это непросто, не будет ли здорово все же выполнить эту работу? Всем удачи!